Глава 43. Александр Робишо скромно мялся, стоя около Клары. Он возмужал, пропала былая неловкость взрослеющего мальчишки. У него сохранилась привычка проводить рукой по волосам, которые все так же лезли ему в глаза. «Здравствуйте, мисс Смит. Это я», — сказал он с тем самым французским акцентом. Клара схватилась рукой за дверную раму и закрыла глаза. Может быть, Роза была права. Вероятно, ей действительно сделалось нехорошо. Медленно открыв глаза, она поняла, что видение не исчезло. Он все еще стоял здесь. «Это действительно ты?» — прошептала Клара, понимая, как глупо сейчас звучит этот вопрос. Но в произошедшее было трудно поверить. Александр кивнул, и его губы тронула та самая застенчивая улыбка. «Я не хотел напугать вас», — нервно сказал он, — «но заверяю, что это действительно я». Он заметил кольцо на руке Клары и улыбнулся. «Позвольте с запозданием поздравить вас». Клара покачала головой. «Какие там поздравления? Мне бы понять, где ты был все это время. Пошли скорее. Рози», — позвала она, — «будь добра, чаю нам». Александр перешагнул порог. «Можно и без этого, мисс Смит». «Глупости! Ты буквально воскрес из мертвых. Чашечка чая — это меньшее, что я могу для тебя сделать. Да, и теперь я миссис Томпсон, но ты, пожалуйста, зови меня просто Кларой», — сказала она, толкая его в гостиную. Когда они уселись с чашками чая в руках, Клара долго рассматривала Александра, пытаясь собраться с мыслями. «Прости меня за такое странное приветствие. Ты был последним, кого я ожидала увидеть этим утром в дверях своего дома. Кажется, мне нужно исправить то недопонимание, которое возникло между нами столько лет назад». Александр плеснул молока себе в чай. «Не уверена, что недопонимание — это подходящее слово. Думаю, тут скорее подойдет чудовищная ошибка». Клара вдруг выпрямилась. «Подожди, если ты тут, то Тео...» Александр молча смотрел себе в кружку, прежде чем подобрать нужные слова. «Ну, со всем к вам уважением, Клара. Но первое, я должен рассказать обо всем Лене. Все-таки Тео был ее отцом». «Был ее отцом». Клару будто ударило током от этих слов. «Разумеется, я просто на секунду подумала, что для Лены все станет как раньше». Она горестно вздохнула. «Как ты вообще умудрился найти нас?» Александр объяснил, как добрался в Лондон после того, как бежал из концентрационного лагеря, куда их с Тео заточили, и о том, что первым делом узнал о распаде мира чудес. «В конце концов, до меня дошли слухи, что Харас вернулся в Лондон весной прошлого года. Я подкараулил его ночью в любимом баре. Мы говорили с ним, но мстить я не стал. Не это моя цель. Все, что мне нужно, — это найти Лену». Харас рассказал, что она сбежала и поступила в интернат. Тогда Александр отправился в графство Уайт, но, добравшись туда, узнал, что школа закрыта из-за угрозы авианалетов и перенесена на несколько миль дальше вглубь страны. Но там директриса сказала, что не слышала о девочке по имени Елена Пападопулос. «После этого я решил поискать вас. У меня был старый адрес вашего дома в Фулхэме. Его дал Харас. Но когда я добрался туда, то понял, что район сильно пострадал от бомбежек. Там мне рассказали, что были налеты в рамках операции «Штайнбок» и что много людей погибло». Клара кивнула. «В наш дом в итоге попали, но благо мама с папой эвакуировались на север, как и большая часть наших соседей. Мы не могли рисковать и оставаться там. Лена и я тогда были в школе, но и ее закрыли. Война слишком быстро меняла все вокруг». Клара опустила руки, вспомнив о том, сколько всего они пережили. «Однако, кого бы я там ни спрашивал, ваших имен никто не знал. Была девочка-подросток, по описанию походившая на Лену, только она не использовала фиксаторов и не ездила в кресле. Тогда я понял, что ошибся». «Вообще-то, — сказала Клара, прокашлявшись, — это, вероятно, была она». У Александра округлились глаза. «Но Вы имеете в виду... Да, годы терапии, но она теперь ходит безо всякой помощи. Конечно, бегать, ездить на велосипеде или заниматься большой физической нагрузкой ей слишком тяжело. Однако, принимая во внимание, с чего она начинала, Клара покачала головой. Но хватит об этом. Рассказывай дальше. Тогда я понял, что нужно идти и искать способ заработать на жизнь. Всё-таки за спиной у меня ничего не было. Тогда мне на помощь пришли навыки, полученные в цирке. Сначала я выполнял одиночные трюки, а затем стал проводить целые музыкальные представления, с годами набираясь опыта и вырабатывая репертуар номеров, которые неизменно восхищали зрителей. Но я никогда не переставал искать Лену. Я не мог просто принять, что она пропала. Александр потер глаза. А в прошлом месяце Харас прислал письмо, в котором вложил статью из Daily Express, где сообщалось о предстоящей свадьбе Лены. Он отправил мне письмо с этой статьей. И поэтому я здесь. На лице Александра была смесь надежды и страха. Как она? С ней все хорошо? Клара поставила чашку на блюдце. Да, однако тебе придется подождать ее еще несколько дней, так как она сейчас в Париже. Лицо Клары расплылось в улыбке, когда она увидела, что Александр удивлен. Ее приняли во французскую медицинскую школу. Александр открыл рот. «Что?» «Ее приняли!» — счастливо кивнула Клара. «Я так и знал!» Лицо Александра лучилось гордостью. «Поверь, это было очень сложно. Но она просто нечто. Главное для нее даже не способность ходить, а постановка цели и ее достижения. Не знаю, понимает ли она это сама. Пускай на каком-то этапе она осознала, что болезнь ограничивает ее во многом, но остроты ума это не убавляло». Клара бросила взгляд на Александра. «И ее целеустремленность появилась во многом благодаря тебе. Ты пришел и перевернул ее жизнь с ног на голову». «А когда она вернется?» «В выходные». Клара помедлила, прежде чем продолжить. «Александр, ты же понимаешь, что она помолвлена?» Она пристально смотрела в лицо Александра. На секунду, как ей показалось, на нем промелькнула печаль, но он быстро справился с эмоциями и продолжил говорить, как ни в чем не бывало. «Я ничего другого и не ожидал от нее. Однако мне нужно рассказать ей кое-что очень важное». Он глянул на стоящие в углу часы и сообщил. «А теперь мне нужно выдвигаться». Клара хотела было остановить его. «Александр, не вздумай. Ты не можешь ворваться в ее жизнь просто так, без приглашения, после всех этих лет. Она не готова к этому». Она кивнула на диван. «Почему бы тебе не остаться тут на время? Я распоряжусь, чтобы Роза...» Но Александр уже застегивал пальто. «Я 10 лет ждал. Теперь же я не намерен терять ни минуты. Могу я попросить вас дать адрес ее отеля?» «Восхитительно», — говорил председатель приемной комиссии, выводя Лену в коридор. «Мисс Томпсон, у вас выдающиеся достижения. Я надеюсь, что мы увидим вас этой осенью и желаю вам удачного возвращения в Лондон». «Благодарю вас», — ответила Лена и подождала, пока председатель вернется в офис. Потом она вызвала себе лифт, наблюдая за тем, как студенты ходят по зданию, прижимая к груди стопки книг. От предвкушения счастья у нее немного задрожали руки. Совсем скоро она к ним присоединится. Водитель такси довез ее до отеля, и Лена раздумывала над тем, как провести остаток времени в Париже. Она взяла обратный билет на послезавтра, чтобы успеть познакомиться с городом и надышаться его воздухом, тем более Клара сама хотела, чтобы она здесь развеялась. Лена уже знала, что первым делом пойдет в кондитерскую, куда они с папой частенько заходили. Это место было одним из ее любимых заведений в детстве, и она помнила, как каждый раз нервничала перед походом туда, думая о том, сколько же всего там съест. После этого Лена, перекусив багетом, зайдет в храм Сен-Шапель или покатается на аттракционах в Монмартре. Но перед этим нужно было позвонить Кларе из отеля. Та наверняка до смерти хотела узнать, как прошла встреча. Заплатив водителю такси, Лена подошла к стойке администратора. «Бонжур, я бы хотела позвонить в Лондон. Могу ли я сделать это из своей комнаты?» «Мадемуазель, я с радостью расскажу вам, как это сделать, но чуть позже. Сейчас вас ждет гость», — сказал администратор. Сердце Лены забилось быстрее, когда она оглядывала лобби в поисках Гарри. Наверняка это он приехал за ней в Париж. Однако его нигде не было. Смущенная, она вернулась к стойке, подумав, что ее с кем-то перепутали. «Вот вам инструкция, как позвонить». Администратор передал ей листок бумаги. Но Лена больше не слушала, потому что увидела Александра. Только это не мог быть он. Он же давно мертв. Наверное, ей мерещится из-за недосыпа. Это невозможно. Но, тем не менее, он стоял в двух шагах от нее. Ноги подкосились, и она полетела на пол. Последнее, что она услышала, — это свое имя, слетевшее с его губ.